Глава 17. 8-9 августа 1859 года. «Совсем вы парня замучили!» — неодобрительно покосился на женщин Зубов. «Аж сбежал он от вас!» «Не наговаривайте на нас, Владимир Михайлович!» — пожурила мужа Софья Александровна. «И к тому же играл он вполне прилично!» А вот его исполнение, признаться, никогда ничего подобного не слышала. «А вы?» — обратилась она к Ольге Алексеевне. «Роман долго учился в столице, там каких только диковинок не бывает. А он юноша любопытный, и память у него хорошая. Вот, видимо, и услышал где-то». Пожала та плечами, раз уж ей за сына пришлось отвечать. «Красивая песня», — вздохнула Анастасия. «Жаль, что Роман Сергеевич ее не допел». «С чего ты взяла?» — удивилась Анна. «Ну, смутилась там, мне так показалось». Тут Маргарита предложила Насте уединиться, попудрить носик, что вызывало любопытство со стороны Анны. Но навязываться в присутствии других она не решилась. «Анастасия, я уговорила Романа нарисовать новый фасон платья для тебя», — сразу сказала женщина. «Но я до сих пор считаю, что и в привычном платье ты будешь неотразима. Сегодня я в этом лишь убедилась. Ты так уверенно себя вела весь вечер. Обратила внимание, что Роман не мог определиться, на кого ему больше смотреть, на тебя или сестру?» «Да», — заулыбалась девушка. «Но когда у меня будет новое платье, у него и вовсе никаких сомнений не останется», — продолжила она настаивать на своем. «Как скажешь. Но сама понимаешь, если платье будет сложным, быстро я его не сошью». «Да, понимаю», — вздохнула девушка. «Но ничего, я подожду». Надолго задерживаться после ухода Романа гости не стали. Вечер уже поздний, Скородубовы и так устали с дороги, как и Винокуровы. Что тоже было напомнено Ольгой Алексеевной в защиту своего сына, когда тот не спустился попрощаться. Но перед тем, как самой отправиться спать, она зашла в комнату к сыну. «Роман, ну нельзя же так всех бросать», — с укором сказала она. «Это невежливо». «А вежливо требовать от меня исполнить что-то, когда я почти прямым текстом отказался», — хмуро бросил парень. «Признаю, мы немного...» Тут Ольга Алексеевна замялась, подбирая подходящее слово. «Перегнули палку», — вместо нее закончил парень. «И ты, мама, потакала остальным. Не боялась, что я опозорюсь». «Я слышала, как ты уже умеешь играть. Позора бы не было. Наоборот, за такой короткий срок добиться текущих результатов — большое достижение, что я и хотела всем показать». С жаром стала доказывать свою точку зрения женщина. «Больше так не делай», — угрюмо сказал юноша. «А то я обижусь. Сильно. Прости. В следующий раз, только если сам захочешь, сыграешь. Других в таких просьбах я поддерживать не буду». Ольга с удовольствием заметила, что мир между ней и сыном вновь восстановлен. На этом, пожелав ему спокойной ночи, она отправилась спать. Когда проснулся и отправился на тренировку, попутно стал планировать свой день. Первоочередная задача — это, конечно, мастерская и лесопилка. Для мастерской надо материалы на крышу подобрать и купить. А для лесопилки поговорить с Георгием Викторовичем насчет партии кирпичей. У него сейчас вроде как заказов, кроме нашего, нет, но всяко может случиться. А вдруг, пока я мотаюсь между городами, ему крупный заказ сделают. И тогда кирпич, тем более со скидкой, нам уже не светит. Нет уж, надо позаботиться о таких вещах заранее. Далее — яхта. Ее снова надо модернизировать, нарастить бортики для безопасности, да подумать о спасательных жилетах, вообще узнать у Владимира Михайловича, что сейчас существует в плане безопасности, и потом адаптировать это к условиям своей яхты. Эх, были бы деньги еще на это. Ах да, чуть не забыл, мне же сегодня еще к Маргарите Игоревне заскочить надо. Новый фасон платья вчера ей пообещал под влиянием ее чар и моих гормонов. Теперь вот думать надо, чего бы ей нарисовать, да уж. Половое созревание зло. На мозги давит сильно, причем из-за этого мне даже как-то страшно немного к ней идти. Реально ведь изнасиловать может с полного моего на то попустительства. Одна надежда, что Пелагея будет там, и при ней Маргарита не решится на более решительные действия, чем простой флирт. Так как я в строительстве полный профан, то и материал я решил выбирать вместе со специалистом. Хорошо, что артель Кувалдина сейчас в городе. Осталось найти бригадира и уже с ним пройтись по поставщикам. Город у нас маленький, поэтому, чтобы найти Кузьму Авдеевича, было достаточно кликнуть одного из мальчишек, что шатаются по улицам, да за 50 копеек договориться, чтобы тот нашел здоровяка, и передал ему мое желание встретиться. И уже через полтора часа после завтрака мужчина ждал меня на пороге усадьбы. Роман Сергеевич кивнул мне здоровяк, когда я вышел на крыльцо. Звали? «Да, Кузьма Авдеевич. Сейчас извозчика поймаем и покажешь, где тут можно материал для крыши мастерской взять. По наводке бригадира мы поехали в лавку одного купца». «Я завсегда его рекомендую, ежели у меня спрашивают». — делился здоровяк. «Агапий Кириллович и цену справедливую дает, и качество у него самое лучшее. Напрямую у уральских заводов железо берет». Я лишь кивал и мотал на ус. «И да, я все же решил приобрести для мастерской кровельное железо в качестве укрывного материала. Если уж делать, то, как говорится, на века». Не зря же поговорка есть «скупой платит дважды». Не хотелось бы, чтобы мастерскую было так же легко сжечь, как с лесопилкой получилось. «Роман Сергеевич, спустя 10 минут пути, когда мы обсудили наши планы по закупкам, уже гораздо тише заговорил Кузьма Авдеевич. Выполнил я вашу просьбу. Узнал точно, на кого Тихон работает». Я тут же подобрался. «Говори», — поощрительно кивнул я ему, тоже понизив голос, чтобы возница нас не расслышал. «Правду он тогда сказал. Князь Белов его науськал на вашу лесопилку». «Почему так думаешь?» «Тихон с подельником встречался. Я ему сразу сказал, что позволим ему это сделать, но я неподалеку стоять должен, чтобы все слышать. Но меня не видно было. Выбрали мы с ним место подходящее. Да и передал Тихон весточку подельнику. Тихон по моему наказу князя упомянул. И подельник тому не удивился. Наоборот, сказал, чтобы вслух Тихон не называл имя их заказчика. И потом из разговора ихнего понятно было, что... Они про князя говорят. Тихон же в крепости ходит. А у кого? У князя. И о том его подельник тоже сказывал». «Вот как», — протянул я. «Понятнее ситуация не стала. Выходит, все же Белов нашу лесопилку решил сжечь. Зачем вот только?» Я достал из кармана пятерку и, как и обещал, передал ее здоровяку. «И еще кое-что тому князю от вас нужно было», — получив плату, внезапно продолжил бригадир. «Так-так-так», — подобрался я. «И что же?» «Девка какая-то у вас служила, хотел за ней пригляд устроить». А Тихон, оказывается, не только на лесопилке под дурачка косил, но и смекал, что вокруг происходит, и сказал, будто той девке вы вольную дали, и она в городе сейчас. «Вот как. Не забыл ее Григорий Александрович, значит», — процедил я. «И как это понимать, решил дать еще одно задание успешному исполнителю или...» Тут мне вспомнился разговор с Уваровым. И что наша размолвка произошла с подачи графа Свечина, который как раз на Пелагею намекал. И пазл будто сложился. Я-то думал, что нас решили просто врагами с Уваровыми сделать, но, похоже, все гораздо проще. Белов закусил у дела и решил во что бы то ни стало Пелагею себе получить. Но так, чтобы на него подозрения не пали, ведь он уже проявил свой интерес. А Свечину наша лесопилка мешает. Вот и сговорились, видать. И тогда этот пригляд от Тихона становится понятным — проконтролировать выполнение работы Свечина. Интрига простейшая, всего-то двухходовка, но для нашей глуши вполне себе заковыристая. Люди здесь простые, да и попробуй сложи этот пазл, не имея всех кусочков мозаики на руках. Я молча достал еще рубль и протянул мужику. «Благодарю. Ценные сведения. Простите, коли не в свое лезу». Забрав деньги, осторожно начал Кузьма Авдеевич. «Но зачем князю ваша бывшая девка?» «В чреслах у него зудит», — процедил я. «Привык своих крепостных иметь, как ему заблагорассудится, а с ней не сложилось. Она мне в ножки кинулась, прося защиты, вот я ее из крепостных в дворовые и перевел». Так он с другой стороны зашел. Слух пустил, будто я из-за нее от помолвки с дворянками откажусь, из-за чего пришлось ей вольную дать да отправить во свояси. Но, как понимаешь, теперь я не только на нее прав не имею, но и защитить толком не могу. Бригадир помрачнел и спросил, как ту зовут-то, и где она сейчас. «Пригляжу за ней, когда в городе буду», — пояснил он свой интерес. «Пелагеей ее звать. У швеи помощница сейчас. Угорская Маргарита Игоревна, слыхал про такую?» «Нет, но выясню», — пообещал Кузьма Авдеевич. «А чего ты так решил за нее заступиться?» Во мне вдруг проснулась подозрительность. «А если он сам решил на два фронта поработать?» Кузьма Авдеевич вдруг замялся и даже покраснел. «Да так, барин, просто непривычно было видеть, как этот уверенный в себе мужик мнется, как девица какая. Жену себе ищу». Взяв себя в руки, решительно рубанул правду матку он. «И раз уж из-за девицы баре дерутся, вот и стало мне интересно, что за краса там такая неписанная. Ну и просто девку жалко, ежели ей зло причинят». Такого ответа я точно не ожидал. На вид Кувалдину не меньше тридцатника. К этому времени не то что женой, детишками уже обзаводятся, да не одним. Это не будущее, когда со свадьбой тянуть могут лет до 40. Даже мужику считается неприличным надолго затягивать с поисками супруги. Иначе выходит, что с ним что-то не то. «Так ты бобылем еще ходишь?» — не удержался я от вопроса. «Не везет мне с бабами, барин», — мрачно сказал мужик. Глянешь, вроде красивая, а хозяйка бестолковая оказывается. А иная вроде и хозяйка справная, но не по душе. Не заделаю я такой деток. Просто не смогу. Прокашлялся я от откровений здоровяка. Ладно, смотри сам. Но если обидишь ее, я в стороне стоять не буду. Как же можно-то? Возмутился моему предположению он. Да ни в жизнь я руку ни на одну бабу не поднимал. И впредь того делать не собираюсь. На этом тему мы и закончили. Мне, конечно, мужская ревность не дает вот так просто Пелагею кому-то отдать, но умом понимаю, что и запрещать ей что-то я не имею права. Да, хотел ей мужика найти с чином высоким, чего у Кузьмы Авдеича нет, однако мало ли. Вдруг все же глянутся они друг другу. Бригадир артели, человек нужный и уважение имеет, даже среди дворян, пусть и не у всех, но в случае чего сможет найти заступников, если князь на него наехать вздумает. С покупкой кровельного железа мы долго не провозились. И обошлось оно мне почти в 30 рублей серебром. Или около 120 ассигнациями. Блин, дорого. Тут реально задумаешься, а не продать ли мне яхту? Деньги тают прямо на глазах, и что-то не видно новых заказов портретов на горизонте. В усадьбу я возвращался в тяжелых раздумьях. Хотел вот заняться модернизацией яхты, но на это тоже нужны деньги, а их нет. Если продам яхту, то и модернизировать ее нет смысла. Ее и так у меня заберут, причем по весьма приличной цене. Но, блин, я уже успел привыкнуть к ней и тому комфорту, что она дает. По реке реально быстрее от нашего имения до города добираться. Что уж говорить о том, что в пути нет жуткой тряски, как в Тарантасе, да и пыли тоже. Неудивительно, что сейчас более популярно речное сообщение. Да и грузы предпочитают по рекам перемещать. Поезда еще только начали свое развитие, и железных дорог просто не существует. Вон только-только небольшой участок ведут. От Царицына до Калача. Телегами же много не увезешь. Короче, яхта сейчас для меня из средства роскоши реально превратилась просто в удобный и необходимый транспорт. Оттого и расставаться с ней не хочется. Тогда где взять деньги? В таком хмуром настроении меня и застала мама. Сегодня она никуда не пошла, готовясь к завтрашнему посещению театра. «Что-то случилось?» Тут же спросила она, отложив журнал, который читала до этого, сидя в кресле. Таить что-то я от нее не стал, поделившись проблемой. И вот тут она меня удивила, заодно невольно заставив почувствовать себя дураком. «Так вам же ссуду одобрили, и Сергей Александрович уже успел получить первый транш. Так в чем проблема? Деньги на лесопилку выделили? Ну так мы их и потратим на нее, просто на строительство новой. Из этих денег пока можно и на мастерскую взять, и на твою яхту. Все равно, как отдавать будем, все уже окупится сторицей, и я уверена, ты к тому времени еще заработаешь». Блин, и почему я о таком очевидном варианте не подумал? Привык на себя рассчитывать, вот и не подумал, пришел я к выводу. «Спасибо. Что-то я и правда совсем об этом позабыл», — улыбнулся я. «Кстати, у меня есть для тебя сведения о том, кто заказал поджог. Теперь мы можем быть твердо уверены, что это князь Белов». После чего я ей пересказал свой разговор с Кувалдиным, еще и про Пелагею не забыл упомянуть. «Ну, зачем ему эта девка, понятно», — поморщилась мама при упоминании бывшей служанки. «А мне-то ты зачем о ней говоришь?» Пришлось пересказать и свои мысли о двухходовке князя и графа. Это не убедило маму на 100%, что я прав, но хотя бы заставила задуматься. «Хорошо, буду иметь в виду», — покладисто ответила она. «На сегодня у меня осталось лишь одно дело — сходить до Маргариты Игоревны. И вот тоже проблема, какое платье ей нарисовать, и чтобы оно было откровенно эротичным, но при этом можно было в нем в свет выйти. С нынешними нравами совместить несовместимое, так я видел эту задачу. Поломав голову, я решил, а с чего платье должно идти одним комплектом? Почему бы мне не нарисовать его из двух элементов? В руки тут же чуть ли не сам прыгнул карандаш, и я принялся набрасывать эскиз с пришедшей идеей. Сейчас любят делать чашечки, которые поддерживают грудь, оставляя чуть ли не всю ее верхнюю половину на всеобщее обозрение. Это если брать вечерние платья, а не домашние. Берем. Перед у нас будет закрыт одной полоской ткани, а верхняя часть держаться на шее женщины, оставляя открытой спину почти полностью. И бока тогда тоже будут открыты. Ниже юбка. Ее делаем не пышной, без складок и с разрезами по бокам. Примерно до колен, чтобы ходить удобно было, но все, что выше, прикрывалось. А вот спину и бока прикроем плащиком на декоративной защелке в районе шеи. Нет, лучше его к краям платья, где чашечки прикрепить, оставляя декольте открытым. Да, так определенно гораздо эффектнее, и давить на шею носительницы не будет. На первый взгляд все получается прикрытым, но стоит скинуть плащик. И вот женщина уже на треть обнажена. А когда сядет, и вытянет ножку, то еще чуток оголится, но не открывая самые пикантные места. Да, вот так получается и вызывающе, никто такое не носит, и в то же время приличия формально соблюдены. С этим уже можно идти к Угорской. Что я и сделал, правда, предварительно пообедав. В дверь квартиры Маргариты Игоревны я стучался с неким трепетом. Хотелось увидеть Пелагею, чтобы заодно про Кувалдина предупредить, узнать, как она. Да и спокойнее мне будет, если не тет-а-тет с женщиной останусь. Но, похоже, у госпожи Угорской были свои планы. Так как открыла она мне сама, и девушки в ее доме не наблюдалось. «Вы без помощницы сегодня?» — спросил я с самого порога. Когда она закрыла за мной дверь, дала ей задание по учебе. Улыбнулась женщина. «А что, соскучились по своей бывшей служанке?» «В некотором роде», — не стал я отрицать. «Ну уж простите», — развела Маргарита безмятежно руками, и тут же заметила свернутый листок в моей ладони. «Это то, что я думаю?» «Проверьте», — протянул я ей свою работу. Проводив меня в зал, Маргарита принялась изучать мой эскиз, и по ее загоревшимся глазам я понял, что в целом оправдал ожидания женщины, причем настолько, что она про меня просто забыла, вдруг кинувшись в сторону своей швейной машинки, лишь на полпути заметила меня и виновато вернулась обратно на стул. «Ох, прости, Роман, просто ничего страшного. Встал я со своего места, я все равно тороплюсь, дела», — развел я руками. «Какой вы деловой юноша», — улыбнулась она. Но просить остаться не стала, что показательно. Я даже немного расстроился. Либидо все же давило на мозги, и с этим надо что-то делать. Лишь перед самым уходом вспомнил про желание Кузьмы Авдеевича и передал его слова Маргарите. «Так мне уже не надо ей мужа искать», — рассмеялась она. «Присмотрите за ними, а то я его толком не знаю». Попросил я ее. И вот еще что, я узнал, что на Пелагею нацелился князь Белов. Он и до того, как вы помните, хотел ее себе забрать, да я мешал. А сейчас у него на пути практически ничего и не стоит. Я уж думал, он забыл про нее. Но, увы, оказался неправ. «Поняла», — серьезно кивнула Маргарита Игоревна, не став воспринимать мое беспокойство за шутку. «Я скажу Пелагее и сама буду осмотрительна». Вот теперь я уже со спокойной душой смог покинуть квартиру Угорской. И раз о деньгах особо думать не надо, то пойду я, наверное, в порт. Яхту стоит доработать. «Ты так и не рассказала, о чем с Марго говорила», — попеняла сестре Анна. «Это личное», — непреклонно ответила Анастасия, посматривая по сторонам блуждающим взглядом. «Девушки решили выйти и прогуляться по городу, не сидеть же в четырех стенах. Да еще когда и находишься не дома. Денег у них с собой было немного, но кто мешает просто походить по местному базару, заглянуть в лавку ювелира или узнать, какие в Дубовке продаются шляпки?» Вот они и шли вдоль дороги, никуда не торопясь. «Вот как? Личное?» — хмыкнула тем временем Анна. «Мы же раньше делились всем, так с чего ты сейчас секреты начала разводить? Из-за Романа? Ты что-то у Марго про него выспрашивала? Делись давай!» — шутливо толкнула она локтем Настю. «Даже если так, то это мое дело», — упрямо поджала губы та. «И вообще, будешь приставать, я назад вернусь». «Все, все», — подняла руки в жесте, сдаюсь Анна, с досадой про себя подумав, что с каждым днем становится все сложнее вызнать у сестры что-то. «А как тебе его исполнение вчера?» «Песня необычная, я бы еще раз ее послушала», — признала Анастасия. «Но петь он не умеет», — с апломбом заявила Анна, косясь на сестру, как та отреагирует. «Он даже не готовился», — кинулась сестра на защиту парня, подтверждая мысли девушки, что Настя влюбилась. «И учиться играть начал недавно, сама же слышала. Да я бы со стыда сгорела, если бы мне вот так сказали выступить, а он все равно согласился, хотя и отказывался». «Может, ты и права. Тогда поднатаскаешь его?» — подмигнула она сестре. «У тебя-то голос лучше моего. Сама помнишь, как в гимназии тебя хвалили? Ух, как я тебе тогда завидовала!» «Даже не знаю!» — тут же стушевалась Настя, а весь ее запал куда-то исчез. «Будь уверенней, ты же сама говорила, что не трусиха. Или обманывала?» Хитро посмотрела на нее Анна. «Не трусиха!» — упрямо подтвердила Настя. «Но переживаю, а вдруг он откажется?» «Не спросишь, не узнаешь?» — пожала плечами девушка. «Здравствуйте, красавицы!» — вдруг позвал их какой-то молодой человек, выглядывая из пролетки. «Откуда такие ангелы появились в нашем городе?» Пролетка полностью остановилась, и молодой парень по виду дворянин выпрыгнул наружу. «Позвольте представиться, Михаил Вронский. А вас как зовут?» Переглянувшись, Анастасия полностью отдала инициативу в руки сестры. Ей этот франт был неинтересен, зато Анна представила их обеих, после чего между ней и Михаилом завязался непринужденный разговор. Но вскоре Насте он наскучил, на что она и намекнула. «Рада была встрече, Михаил, но я утомилась от прогулки. Анна, ты останешься?» «В чем проблема? Я могу вас подвезти, куда скажете». Тут же оживился парень, не дав Скородубовой ответить на вопрос сестры. И вот это девушке не понравилось. «Благодарим, но мы сами доберемся», — мило улыбнувшись, ответила Анна. Поняв свою ошибку, Вронский, однако, не сдавался. «Тогда, может, встретимся позже? В нашем городе есть замечательный театр, а завтра как раз ожидается премьера. Хотите, я достану вам билеты?» «У нас они уже есть», — отрезала Анна. «Было приятно познакомиться, Михаил». После чего девушки все же смогли покинуть общество настойчивого парня. «А ведь он завтра придет в театр», — заметила Настя, когда они отошли достаточно далеко. «Снова будет приставать. Ты ему надежду дала своим разговором». «Как дала, так и заберу», — фыркнула насмешливо сестра. «А сейчас почему бы нам не подкрепиться?»